Александр Павлович совсем смутился и растерянными глазами поглядывал на всех нас. Этьен вспыхнул. «Что за глупости ты выдумываешь, Ани?» произнес он таким недовольным голосом, какого я еще и не слышала у него. «Что ты разыгрываешь из себя маленькую наивную девочку? Ведь тебе уже 19 лет, постыдись!» «Но я боюсь, боюсь! Я шагу не могу сделать, повторяю! Мне все будет казаться, что эти отвратительные змеи и жабы коснутся моей ноги, и мне делается дурно при одной мысли об этом!» Залепетала Ани, делая испуганное страдальческое лицо. «Какой вздор!» — окончательно возмутился Этьен. «Тебе же говорят, что змей здесь и не водится даже. А что касается лягушек, то их глупо бояться. Они удирают при малейшем приближении человека, и бояться их нечего, они безвредны. Если же ты чувствуешь себя дурно, дай одну руку мне, другую Марии Сергеевне, и мы доведем тебя». Очевидно, такая перспектива мало улыбалась Ани, потому что она тотчас же подтянулась и, как ни в чем не бывало, засеменила снова своими маленькими ножками, опираясь на руку Ранцева. Этьен снова повел тетю Мусю. Я с Марией и Лили ровным шагом в ногу, подражая солдатам, замаршировали, крепко держась за руки. «Идем, дети Родины!» — запела на весь лес гимн армии спасения звонким приятным голосом молоденькая швейцарка, и мы быстро прошли вперед. Довольно далеко отстала от нас остальная компания. Песня армии спасения сменилась бравурным маршем Буланже. Я весело подтягивала Лили, в то время как Мария то и дело оглядывалась, стараясь узнать, что происходило позади нас, как себя чувствовала Ани, состояние которой тревожило ее не на шутку. «Перестань волноваться, Мари! Ничего не случится с твоей принцессой!» убеждала Лили нашу спутницу. «Охота быть такой легковерной и реагировать так на все ломанья этой кривляки!» «Ах, неправда! Вы не понимаете Анечки! У Анечки особенная душа, которую никто не поймет. К ней нельзя подходить с обыкновенной меркой. Ани слишком аристократка по духу!» Отчаянно защищала свою подругу Мария. «Ха-ха-ха!» Заразительно весело и громко расхохоталась Лили. «Ты должно быть!» Но ей не суждено было докончить ее фразы. В ту же секунду резкий отчаянный крик пронзительным звуком пронесся по лесу. «Ай! Больно! Больно!» Услышали мы вслед за этим душу раздирающие вопли. Быстро переглянувшись между собою, мы повернули назад. Странная картина представилась нашим глазам. Ани, вся белая, как белый шарф, накинутый на ее плечи, сидела на пне срубленного дерева. Тетя Муся, Этьен и Александр Павлович стояли подле нее. Все трое хранили на лицах озабоченное и тревожное выражение. «Уж эти высокие модные каблуки! Недаром я терпеть не могу их! С ними не только свихнуть, но и сломать ногу можно! Бедная Ани! Вам должно быть очень больно!» Сочувственно говорила тетя Муся. «О-о-о!» Могла только простонать Ани в ответ. Теперь она уже не притворялась. Краски совсем сбежали с ее лица. Даже губы ее побелели и заметно дрожали. А чудные, наполненные мукой страдания глаза невольно вызывали сочувствие присутствующих. Теперь ее недавно еще холодное, полное самоуверенности, надменное лицо казалось детски трогательным, беспомощным и милым. Изящная зеленая туфелька со сбитым на сторону каблуком лежала в траве, как наглядное доказательство случившегося несчастья. Теперь уже Ани действительно не могла идти. И сам Этьен попросил Ранцева помочь донести его сестру до дома. Мужчины скрестили кисти рук и наклонились перед Ани. Последняя при помощи тети Муси и Марии опустилась на эти живые носилки и, охватив руками плечи Ранцева и брата, поднялась на их сильных руках на воздух. Обратное шествие в барок было печальным шествием. Ани каждую минуту испускала стоны. Вывихнутая нога болела ужасно. Непроизвольные слезы то и дело выступали у нее на глазах. Нам всем было смертельно жаль бедную девушку. Наконец, мы достигли лесного домика. Мужчины опустили Ани на широкую тафту в кабинете хозяина. Кучер Гаврила помчался на одной из белых лошадей, умевшей ходить и в запряжке, и под верхом, в город за доктором. Все мы окружили ложе Ани, стремясь, насколько возможно, облегчить ее страдания. Через часа полтора прискакал доктор и вправил вывихнутый сустав. Надо сказать, к чести Ани, она с редкой стойкостью выдержала эту операцию и только крепко сжимала зубы, чтобы не кричать от боли на весь дом. Больную ногу забинтовали, обложив предварительно лубками. Теперь, когда боль утихла, Ани снова стала прежней, светской, самоуверенной барышней. Она кокетливо благодарила Ранцева за его заботы о ней и, томно поглядывая на него, страшно конфузившегося с непривычки под этими взглядами, извинялась за причиненное ею в его доме беспокойство. Экипаж де Аберн должен был приехать только к 10 вечера. Ранние осенние сумерки скоро окутали лес. В 2 шагах от дома и террасы, где мы пили чай, притаилась черная беспросветная мгла. То тут, то там собаки, верные сторожа усадьбы, нарушали тишину своим угрожающим лаем. Но вот замелькали огоньки на поляне, окружающей лесной домик. Это повар и кучер зажигали иллюминацию. Вскоре на всех ближайших деревьях загорелись разноцветные фонарики, и ближайшая к нам часть леса осветилась. Получилась фееричная картина. К ней прибавился скоро еще новый неожиданный эффект. С шипением взвелась с середины поляны огненная змея ракеты, и целым миллиардом горючих стрел понеслась обратно к земле. За нею другая, третья. Все пришли в восторг от фейерверка. Только вечно чем-то озабоченная Мария и тут осталась верна себе. Она прожужжала всем нам уши свою просьбу прекратить фейерверк из опасения поджечь лес и дом. «А теперь спойте нам что-нибудь. Вы так дивно поете!» — попросила я нашего гостеприимного хозяина. «Да-да», — подхватили мою просьбу и все присутствующие. «Вы должны нам спеть. Берите же скорее вашу гитару. Мы ждем». «Доставьте мне удовольствие, мсье Ранцев», — томно присоединила свой голосок к голосам остальных и они. «Я так люблю наше заунывное русское пение!» И она улыбнулась снова своей чарующей улыбкой, действие которой знала как нельзя лучше. Ранцев, далекий глупого ломания, без отговорок принес гитару и, ударив по струнам, сыграл прелюдию. Близко города Славянска, наверху крутой горы, начал он своим звучным бархатным басом. Все затихли при первых же звуках этого чудного голоса и обратились вслух. По мере того, как разгоралась песня, в представлении слушателей воскрес древний город, старинный русский боярский терем со стрельчатыми оконцами. Мелькнуло румяное свежее личико юной пригожей боярышни. Предстал перед нею и статный смелый богатырь Витязь, увозивший Любашу из родного дома. Бегство, погоня, крики. А бархатный голос певца разливался все шире и шире. Все властнее и властнее захватывал наше внимание, все певучее и певучее расплывался в теплом, по-летнему сентябрьском воздухе. Черная мгла таилась по-прежнему там, далеко в лесу. По-прежнему гирляндой разноцветных фонариков была освещена усадьба. По-прежнему вспыхивали здесь и там отрывистые голоса лающих псов. Но настроение было уже другое. Не знаю, как у других, но мне в душу вливалась приятная, сладкая грусть и чувство неизмеримой любви к своей родине, сознательно и ярко заговорившее в моем сердце в эти минуты под впечатлением настоящей русской старинной песни. За первую песнью зазвучала вторая. Привольем русской широкой степи повеяло от нее. Об удалой древней дружине, о грозных наездах русских витязей-богатырей на татар-басурман, на печенегов-варягов, говорилось в ней. Идет кровавая сеча. Падают один за другим русские витязи, валятся, как колосья спелые на ниве. Слышится лязг сабель и звон мечей. Валятся долу буйные богатырские головы. Грозно радуются, ликуют враги. И вот появляется главный витязь-вождь, не то Микула Селенинович, не то Добрыня Никитич, с лицом и фигурой Александра Павловича Ранцева, нашего медвежатника. И при виде него бросаются в бегство враги. Такая картина представлялась моим умственным взором под дивное пение хозяина дома. А песня все лилась, разливалась широкой волною, то вспыхивая, то замирая. Я незаметно обвела глазами лица присутствующих. Глубокой задумчивостью дышали черты Этьена. Неподдельным восторгом искрились глаза тети Муси. Ярко разгорелись щеки Лили. Обычная озабоченность покинула старообразное лицо Марии. И она помолодела, и засияла под впечатлением пения. Но сильнее других, казалось, была очарована Ани. Она буквально не сводила глаз с певца, и неопределенная мягкая улыбка, делавшая прелестным ее классически правильное личико, не сходила с губ молодой графини. Неожиданно оборвалась рыдающая струна. Александр Павлович передохнул немного и снова заиграл прелюдию другой песни. «За морем синица!» Бойко и весело затянул он, тряхнув кудрями. Куда девалась за минуту до этого преобладающая меланхолическая нотка в его пении? Теперь он словно преобразился. Загорелись бойкими задорными огоньками его детски добродушные глаза. Раскрылись в простой доверчиво радостной улыбке губы. Он притоптывал в такт песни ногою, присвистывал и ухарски гикал после каждого куплета. И все мы оживились вместе с ним. Веселый плясовой мотив словно вихрем налетел и подхватил нас и закружил наши головы и сердца в какой-то воображаемой пляске. Стало вдруг весело-весело на душе. Захотелось всех обласкать, обнять, видеть во всех окружающих друзей и доброжелателей. Поэтому неприятным разочарованием явилось для нас появление Гаврилы, возвестившего о присланных за молодыми господами из Анина лошадях. «Я никогда не забуду ни этого дивного пения, ни сегодняшнего вечера, проведенного в вашем чудесном лесном уголку!» Особенно значительно, с ласковым взглядом и своей обаятельной улыбкой произнесла Ани, пожимая руку медвежатника. Тот еще не успел опомниться от захватившего его самого очарования, навеянного звуками гитары и мелодичным складом старинных русских песен. Он стоял смущенный и счастливый, произведенным на всех нас впечатлением, получившимся от его действительно редкого исполнения. Вдруг лицо Ани приняло лукавое выражение, а синие глаза блеснули кокетливо и задорно. «Как хорошо было бы, мсье Ранцев, если бы вы проводили нас!» — произнесли просительно ее розовые губки. «Но ведь у меня остаются еще гости, Марья Сергеевна и Люсенька!» — сконфуженно пролепетал ей в ответ Александр Павлович. «О, что касается нас, то, пожалуйста, не стесняйтесь. Нам с Люсей давно пора домой!» Холодным официальным тоном отвечала тетя Муся. И ее лицо приняло в эту минуту то выражение недовольства, которое я не выносила у нее. «Вот и отлично!» — искренне вырвалось у Ани. «Вот и отлично! За нами прислали семейную Долгушу, в которой мы все прекрасно разместимся. Сначала завезем в милая барышень, а потом вы проводите нас до Анина!» Тоном, не допускающим возражения, уже командовала она. Новые тени проползли по лицу тети Муси, но она сделала усилие над собой и заставила себя согласиться принять предложение. «Я никогда не забуду этой поездки. Лошади шли почти шагом по едва освещенному фонарями у экипажей пути. Старые вековые сосны и огромные лиственницы чуть поскрипывали и шумели среди абсолютной темноты. Все молчали, Только Ани была оживлена против своего обыкновения и болтала без умолку, обращаясь к медвежатнику, продолжая восторгаться его голосом и манерою петь. Был 11-й час, когда нас с тетей Мусей высадили у крыльца нашего дома. Мы прошли к себе, а прочая компания поехала дальше, направляясь к графской усадьбе.